на месте, любовь теперь не та. Пространство душит, и моя жизнь пуста. Жизнь научила, что нужно все ценить, но не сказала, как мне тебя забыть. Летели годы, и изменились мы, но не забылась, как я ждала весны, как я хотела увидеть путь назад. Я помню все, ты мой любимый брат. Делал ты, я лечит раны, но эти непростые.